Ударная волна так и не смогла догнать десантный бот. Прямо в момент взрыва, когда уже не надо было скрываться от зюргов, Джуви включил атмосферные движки на максимум, и всего за несколько секунд десантный бот был далеко от точки взрыва. На расстоянии 20 километров от взрыва Джуви вернула низкую скорость бота, и отряд просто продолжил свой полет, словно ничего не произошло. И парни именно так себя и вели, а вот Пашу думал о том, сколько еще погибнет невинных, пока они не смогут выполнить свое задание. Он уже не верил, что придет помощь извне. Рядовой понимал, что сейчас судьба всей планеты была в руках отряда, в который он по воле случая попал. С одной стороны, он чувствовал огромную ответственность на себе в связи с этим. С другой, он прекрасно понимал, что и без него смогли бы прекрасно справиться остальные ребята. Пашу реально оценивал возможности всех и понимал, что самым важным среди них есть Декс. Если умрет кто угодно из их отряда, кроме Декса, да даже все, то все равно шансы на выполнение были. Но если умрет Декс, то останется лишь продать свою жизнь дороже. Пашу и не заметил, как прошло почти 3 часа с момента уничтожения очередного Инцепторона. Он за это время сильно погрузился в изучение баз знаний, и очнулся он лишь от того, что его дернул за плечо Рик. Оказывается, за прошедшее время они пролетели уже большую часть пути, но сейчас требовалось сделать остановку, так как Декс очень сильно устал держать все время над целым ботом псионическую маскировку. «Через 10 минут мы будем пролетать твои родные края. Есть идея, где мы сможем остановиться часов на 10?» – спросил Адлам Сутерна. «Недалеко от озера Хэш есть старый заброшенный завод по производству картриджей для пищевых синтезаторов. Закрыли лет 20 назад, когда Орн Фудтрак предложил фермерам более выгодные условия. Я в детстве лазил по заводу. Там в цехе предварительной обработки сырья можно посадить даже фрегат. Металлоконструкция завода должна будет скрыть бот даже без маскировки. Это ты уж слишком загнал, маскировку никто не будет отключать. Рисково, но дать время на отдых Диксу надо», — произнес сержант. «Покажи на карте, где находится завод, а то у меня его нет». Как оказалось, на карте не было многих объектов, о которых знал Терн. Даже фермы родителей, на которой он вырос, не было на карте. На ней было лишь отмечено фермерские хозяйства, и никаких подробностей не было. Пашу чувствовал нетерпение, ведь если они остановятся на заводе, то у него появится возможность хоть одним глазком глянуть на свою ферму и выяснить судьбу матери. До этого момента он гнал негативные мысли о возможной судьбе мамы, но раз они будут близко, то надо было все выяснить раз и навсегда. Завод за те лет 5, которые прошли с последнего визита Пашу сюда, мало изменился. Строения больше обросли различными ползучими растениями, но на этом и все изменения. Хотя нет, было и одно большое. Во внутреннем дворе завода кто-то построил теплицу. Но сейчас сенсоры бота не фиксировали никакой активности, а потому Джуви спокойно десантный бот в цех предварительной обработки сырья. За бортом температура воздуха 26 градусов, влажность 60. Вероятность осадков минимальна. Добро пожаловать на курорт, в шутку по громкой связи сообщила Джуви. Шутница, хмыкнул Рик. Парни, у нас часов 8 точно есть. Можем отдыхать, кто хочет размяться, не покидать территорию завода, произнес Адламс. И тебя это касается в особенности, посмотрел сержант на Терна. Я хочу проверить мать, тут всего 10 километров, произнес Терн. Нельзя, рисковать нельзя, произнес Адламс. А может, я смогу помочь, спросила Джуви, покинув кабину пилота. У нас неплохие дроны на борту, слетаем туда-назад за полчаса и все проверим. Не засекут? Спросил Адламс. Не должны, покрыты радиопоглощающим покрытием. Вовне практически не излучают ничего, произнесла Джуви и, подойдя к стене, нажала пару кнопок, после чего через пару секунд ей на руку выпал 5-сантиметровый дрон. Внутри 20 грамм SL-35. Разрабатывали специально для устранения незащищенных целей. Помню эту гадость. Nordstream пытались протащить в парламенте законопроект о сокращении вооруженных сил и замену пехоты на эту гадость, скривился Адламс. Гадость не гадость, но год службы одного рядового стоит столько же, сколько и 1500 этих дронов. Простые расчеты, произнесла Джуви. Да я понимаю эффективность, тем более большая часть планетарных операций идут против банд формирований, у которых нет щитов. Но все же замену людей на них, вновь скривился Адламс. Ладно, даю разрешение. Спасибо, сержант, произнес Терн. Спасибо, Джуви, произнес он, повернувшись к девушке. Через 10 минут почти все парни покинули борт десантного бота просто чтобы немного походить и расслабиться. А то ведь сидеть столько времени любому надоест. Стоило покинуть борт десантного бота, и тот сразу исчезал из всех доступных спектров восприятия для обычного человека. Вот только по словам Дикса, ментальная активность экипажа оставалась, и ее можно было отследить псиону. А с учетом силы Дикса их без псионической маскировки могли отследить с пары десятков километров. Полет дрона к ферме, на которой жила мать, много времени не занял. И первое, что бросилось в глаза, это следы демонтажа любого более-менее ценного оборудования. Влетев в ангар, Терн не заметил ни флайера, ни трактора, ни дробильной машины. Вообще никакой не было техники. В доме также была демонтирована вся техника, включая даже систему автоматического освещения. Увиденное, вместо того чтобы успокоить, еще больше взволновало Пашу. Он был готов к тому, что увидит труп своей матери, или наоборот живую, но увиденное сильно отличалось от его ожиданий. Рядовой попросил Джуви проверить соседние фермы, находящиеся в 5 километрах от их, но и там все было пусто, и везде была демонтирована вся техника. Проверив еще несколько ферм дальше, их встретила та же самая картина. Не могу понять, что произошло. Судя по всему, демонтаж был проведен без спешки, значит, не мародеры. Но кто это сделал и для чего? И куда все они делись? У вас есть тут какой-то местный центр? Спросила Джуви у парня. Ферму Керна купили лет 7 назад Орн Фудтрак. Там устроили центр продажи сельскохозяйственной техники. Больше ничего не приходит в голову. Город разве что, но до него больше 60 километров. Так давай проверим ферму Керна, произнесла Джуви. Где она? Если повернуть направо на 40 градусов по прямой, километров 15 будет, произнес Терн, уже не надеясь на то, что он сможет увидеть свою мать хоть когда-то. Минут через 5 дрон добрался до указанного места, и увиденное сильно удивило Терна. Неплохо, неплохо для гражданских. Списанное дерьмо, конечно, но все же, произнесла Джуви, думаю, даже с парой десятков глайдеров смогли бы справиться. Смотри, сколько зениток установили. Скинула парню на нейросеть схему их расположения. На площади больше 10 квадратных километров расположили почти 100 зениток, углубленных на пару метров под землю и скрытых под полуметровым слоем земли. А вот тут сканеры обнаружили полость на 30-метровой глубине, очень похожий на бункер. А вот и флайеры. Скажи, есть ли тут ваш? Да, вот этот красный с желтой полосой. Черный Хикса, синий Майерсу принадлежит. Вот эти 3 серых, скорее всего, Рутгарту и его детям. Произнес Терн, и с каждой минутой ему на душе становилось легче. Вполне возможно, его мать была тут в подземном бункере. Что говорят сенсоры биологической активности? Сквозь такой слой земли они плохо пробиваются, точность хреновая, но можно сказать, что человек 20 под землей есть и среди 3 или 4 женщины. Более точные результаты без специального сканера не получить. Такой есть на боте, но никто не позволит нам туда сгонять. Не надо, мне этого достаточно. «Думаю, с мамой все хорошо», – произнес Пашу с легкой улыбкой. У него словно камень с души свалился. Вернув дрон обратно, Джуви с Пашу разговорились, и, как оказалось, у них было немало общих тем для разговора. Она, как и Терн, мечтала покорять дальние миры, открыть новые планеты, пригодные для жизни. Это были детские мечты, они оба это прекрасно понимали, но это не мешало им интересоваться тематикой исследований космоса. Правда, Пашу больше интересовали исследования собственно новых планет, а Джуви просто дальнего космоса. Через несколько часов все собрались вместе, чтобы обсудить дальнейший маршрут. Им предстоит через часа полтора после взлета преодолеть весьма опасную зону вокруг Тритауна. У них были данные с беспилотника, отправленного пару дней назад с базы, но неизвестно, насколько изменилась там ситуация за прошедшее время. Точнее, не совсем. Вчера там прошла зачистка мелких поселков от инцепторонов при помощи сил воздушной самообороны. База была уничтожена после начала операции зюргами, и несмотря на удачное уничтожение, не выжил ни один участник операции, а ведь участвовало больше 100 человек. Что там сейчас происходит, непонятно, можно облететь регион, но тогда придется сделать крюк почти в 600 километров, а это больше 3 часов. Каждая минута нахождения в воздухе бота увеличивает шансы на их обнаружение, так что скорее всего придется лететь напрямую. Определившись с маршрутом, все разошлись для того, чтобы немного вздремнуть. Терн же решил воспользоваться предложением Джуви перекусить нормальной едой, которую та прихватила с собой в полет. Глава 14. Фиск никогда ранее не думал, что ему придется так долго находиться под водой. Он читал в сети о подводниках, весьма редкой профессии в нынешние времена, но сам никогда не думал, что будет заниматься чем-то подобным. А то, что он и остальные ребята вместе с Карлой подводники, не было никакого сомнения. Они уже четвертый день находились под водой, и как минимум еще столько же им придется оставаться на дне реки. Благо автономность нового бронетранспортера была весьма хорошей, разве что все-таки тут было довольно тесно, из-за чего уже не раз за прошедшие дни были скандалы. Кроме скандалов было еще кое-что, что сильно не нравилось Фиску. Карла излучала страх вовне, сильный страх, и он был направлен как раз на него. Сперва парень не понимал, на чем этот страх основан. Но по мере того, как за двое суток он увеличил свой словарный запас до 4000 слов и смог нормально объясняться с Мари, он понял, что Карла боится его как раз-таки из-за последствий столкновения с Таурскиным. Парень и сам понимал, насколько сильно накосячил тогда, и сам себе хотел надавать по голове хорошенько. Но ведь все закончилось хорошо. Никаких последствий, кроме того, что он забыл интергалакт, не было. Хотя знание языка зюргов было действительно очень подозрительно, сейчас, вспоминая произошедшее, Фиск пытался понять, что произошло. Но информации о псионах у него было мало, и то лишь из фильмов и сериалов. Не любили настоящие псионы делиться информацией о себе. Но даже так Фиск считал, что произошло нечто похожее на ментальную битву между псионами, где они использовали свое воображение. И тут Фиск понимал, что он ее позорно проиграл. Проиграл раненому противнику, и если бы не Карла, бросившаяся к нему, едва он отключил связь, он был бы уже мертв. Так что последствия в виде знания языка зюргов не сильно расстроили Фиска, он понимал, что отделался малым. А вот Карла очень испугалась и подозревала, что парень уже не человек, а зюрк в теле человека, который притворяется человеком. Так что когда Фиск решил поговорить с Карлой обо всем и развеять ее сомнения насчет его человечности, он не удивился, что оказался под прицелом. Едва он приблизился к креслу Мехвода, как Карла словно кошка вскочила с него и наставила на парня игольник. «Карла, давай просто поговорим, я не зюрк, я Фиск», — произнес парень, обращаясь к Карле. «Опусти пистолет, я нападать не буду, и ты не думала ли, что если бы я хотел, то все тут были бы мертвы? Вспомни о моем телекинезе и растворении материи. Я не знаю, кто ты или что ты, может быть, ты и человек, но я не хочу рисковать. Извини, но пока не буду точно знать, что ты человек, я не хочу, чтобы ты ко мне приближался», — произнесла Карла, вжимаясь в приборную панель. Фиск после пробуждения гораздо лучше чувствовал эмоции вокруг и сразу понял, что бы он ни сказал, Карла его не послушает. «Хорошо, так и поступим», — произнес Фиск расстроенно, после чего отошел в заднюю часть салона БТРа, где сейчас сидела Мари. «Надеюсь, я смогу доказать, что я человек, и я — это я. Я тоже надеюсь. Ты мне очень нравишься, и я сильно расстроилась бы, если вместо тебя будет поганый Таурскин», — произнесла Карла, опустив пистолет. «А вообще бывали случаи переселения в другие тела?» — спросил Фиск у Карлы. «Есть такая услуга у аграфов, стоит 4 карпа. Они могут дать полностью молодое тело с полным регенеративным запасом и возможностью вновь омоложаться», — произнесла, задумавшись, Карла. «Вот видишь, я уверен, это очень сложная процедура, и быстро ее не сделать. Не хочешь ли сказать, что Таурскин, военный полевой командир, разбирается в этом лучше аграфов?» — спросил Фиск у девушки-пилота. «Ты прав, ты вряд ли зюрк», — немного успокоившись, произнесла Карла. Правда, секундой позже вновь напряглась. «Именно так говорил бы зюрк, чтобы лишить меня бдительности». «Ну ты и дура, Фиск — это Фиск, и не выдумывай ничего, я это прекрасно чувствую», — произнесла Мари, до этого молча слушавшая разговор. После своих слов она повернулась к севшему рядом Фиску и поцеловала его крепко в губы. «Вы продолжайте, не стесняйтесь», — произнес Нури, после чего демонстративно громко начал чавкать пайком. «Чего ты на меня смотришь?» — спросил возмущенно Нури у Мари. «А вы трахаться будете? Я бы посмотрел, придурок», — произнесла Мари, вложив в это слово все, что она думает о Нури, после чего ударила кулаком по макушке. «Эй, это больно», — возмутился Нури. «Скажи спасибо, что я не добавил», — многообещающе ударил кулаком по своей ладошке Фиск. «Защити меня от этих извергов, моя принцесса», — шутливо встал на колени перед Карлой Нури, после чего Карла не выдержала и рассмеялась. «Мир?» — спросил Фиск у Карлы после того, как все отсмеялись шутки Нури. Все-таки он сообразительный парень и понял, как разрядить обстановку. «Мир, но я буду присматривать за каждым твоим шагом. Даже если ты не зюрк, то можешь быть ментальной бомбой. Мы учили, что псионы могут запрограммировать жертв», — произнесла Карла. «И что, псионы могли запрограммировать других псионов? Спросил Фиск, ему действительно было интересно. О таком я не слышала, задумалась Карла, но, вас псионов очень мало, может из-за этого такой вариант и не рассматривался в базах знаний, произнесла Карла. А как проверить? Спросил Фиск. Считается, что надо обратиться к ближайшему сотруднику СБ и тот проведет тест сначала на медицинской капсуле, а потом при помощи псиона СБ, произнесла Карла. Ну псиона СБ мы будем долго искать, а насчет капсулы? Ты сможешь это сделать? Спросил Фиск у Карлы. В теории во всех капсулах должна быть скрытая программа, проверяющая биохимию мозга. В теории ментальные закладки оставляют след в биохимии на первых порах, произнесла неуверенно Карла. Надо смотреть с доступом к медицинской капсуле. Тогда предлагаю после того, как прибудем в тюрьму, проверить меня, решительно произнес Фиск. Ему сильно не нравилось то, как к нему сейчас относилась Карла, но он признавал, что у нее есть повод для подобных переживаний. Это будет замечательно, произнесла она в ответ, но пока, прошу, не подходи ко мне близко, я могу на автомате выстрелить. Хватит спорить, произнесла Мари. Лучше посмотрите на сканер, указала девушка за спину Карлы. Там на голограмме появился новый красный индикатор. ХМ, лодка, произнесла Карла после того, как увеличила масштаб. Три существа со схожей с человеческой биологией, увидев вопрос во взглядах, направленных на нее, девушка пояснила, сканер биологической активности тут стоит один из первых, он слабый и неточный. Уже со 100 метров он просто определяет с некоторой вероятностью вид живого существа, над нами же дополнительно 90 метров воды, вот сканер и показывает, что лишь схожая с человеческой, уверена там люди. Но меня больше волнует вот это, указала она пальцем на лодку. Деревянная лодка, на ней нет никаких признаков технологий, вообще. И сейчас они ловят рыбу, сетями из натуральных материалов. Это необычно, произнес Фиск. Может еще одно поселение на туристов, помнишь? Спросил у Мари Фиск, на что она согласно кивнула. Оставлять просто так обнаруженное они не собирались. Карла решила проверить, что это за люди и возможно даже выйти с ними на контакт. Проехав еще около километра ниже по течению, она остановила БТР в очередной яме, в которой глубина была даже больше 100 метров. После этого она вывела разведывательный дрон из отсека для его хранения и подняла его в воздух. На поверхности, в отличие от предыдущих двух дней, была спокойная солнечная погода, практически без ветра. Это были не лучшие условия для разведки, так как дрон был более заметен. Хотя 15-сантиметровый дрон был покрыт специальной краской, благодаря которой понижалась его заметность как в оптическом, так и в других спектрах. Подлетев на расстояние 100 метров, дрон завис выше рыбаков на несколько десятков метров. На изображении была лодка длиной около 8 метров. Судя по внешнему виду, она была сделана из цельного ствола. Весьма кропотливая работа, особенно с учетом того, что везде на ней присутствовали следы именно ручной обработки дерева. На борту лодки было трое человек, все они были мужчинами около 30 лет, одетые в непонятные куски ткани, закрученные вокруг тел. Вторая отличительная черта была в большой татуировке в виде серпа на правой стороне лица. Вот только, что означала эта татуировка, понятно не было, так как ни в базах Карлы, ни тем более в базах БТРа ничего о них не было. Сами мужчины между собой не разговаривали, точнее разговаривали, но при помощи языка жестов и мычания, это было довольно странно. Но тут вообще все было странно. Деревянная лодка, сеть из натуральных материалов, деревянные весла, татуировки, странная одежда, мычание. Все это было очень странным и подозрительным. Фиск сразу понял, что у Карлы есть какая-то догадка, но она не спешила ею делиться. Внешнее выражение ее лица не изменилось, но вот ее эмоции окрасились в подозрение и какое-то неверие. Фиск еще плохо разбирался в чужих эмоциях, он вообще только после пробуждения стал их более-менее чувствовать постоянно, а не как ранее в моменты эмоционального напряжения. «Надо проследить за ними», – произнесла Карла. «Думаешь, они могут вывести нас на безопасное место?» – спросила Мари. «Может быть, но сомневаюсь, что они смогут нам помочь, ты сама должна видеть, что у них нет даже игольников», произнесла Карла. «Ты догадываешься о том, кто они?» произнес уверенно Фиск. «Ты прав, догадываюсь, но пока говорить не буду, хочу проверить», произнесла девушка и направила дрон в сторону берега. «Там следы от вытаскивания лодки на берег, значит они оттуда». «Хорошо, но потом расскажешь все», произнес Фиск и просто откинулся на кресло, наблюдая за изображением, проецируемым с дрона. На берегу действительно были следы от волочения лодки, а 10 метрах от берега скрытыми деревьями лежали еще две лодки. Также от берега вглубь невысоких деревьев шла тропинка. Уже через метров 400 лес, выросший вдоль реки, начал редеть, а еще примерно через километры вовсе сошел на нет и деревья заменили кустарники. Тропинка же вела дальше в сторону виднеющихся в паре километров отсюда терриконов. Вот туда и направился дрон на своей максимальной скорости. При приближении сенсоры дрона обнаружили движение, и это оказались люди, огромное количество людей, которые в данный момент занимались чем-то на склонах терриконов среди редких зарослей растений. Зависнув в 50 метрах над терриконами, Карла начала сканирование. Через 5 минут удалось выяснить, что на поверхности находится около 40 человек. Все они были мужчинами, и у всех на лице была та самая странная татуировка в виде серпа. А вот внутри шахты сенсоры фиксировали несколько сотен биологических объектов. Их вполне могло быть и гораздо больше, так как сенсоры фиксировали лишь на глубине до 20 метров. Фиск сразу после того, как увидел терриакны, начал поиски информации по этой местности на картах. Оказалось, что около 500 лет назад тут добывали уголь, используемый для синтеза графена для строительства орбитального лифта. Проект закрыли, так и не закончив, из-за того, что произошла крупная авария из-за обрыва Мононити, в результате которой погибло больше 10 тысяч человек. Шахту, в которой добывали уголь, прикрыли также. И теперь тут официально ничего нет, кроме развалин древней шахты. Но парень видел перед своим глазами совершенно иное. Прямо сейчас из шахты вышло трое мужчин, одетые гораздо лучше, чем остальные, и с двумя татуировками серпов на лице. Двое схватили одного из рабочих и потащили его к бревну, находящемуся рядом со входом на шахту. Третий взял палку и начал бить рабочего по спине и по попе до тех пор, пока не проступила кровь от ударов. Самое страшное, что все делалось в тишине, никто ничего не говорил, все молчали, даже избиваемый лишь пару раз выдал мычение, и все. Увиденное сильно не понравилось всем, но Карла посчитала, что у нее мало информации, и направила дрон в саму шахту. Через 5 минут она смогла добраться до первых источников сигнала о биологических организмах. Это оказались женщины, несколько десятков женщин, которые лежали на соломенных мешках, и все они были беременными. Другие же женщины, судя по всему, обслуживали их. Так как сигнал у дрона под землей был слабый, Карла решила не рисковать и приказала дрону возвращаться. «Это надо прекратить, ты видела? Это ужасно!» — воскликнула Мари. «Карла, что это?» — спросил Фиск. «Это какая-то секта, судя по увиденному, нелегальная», — произнесла Карла. «Мы отправляемся дальше. Мы просто так все оставим?» — спросила возмущенно Мари. «А что мы можем сделать?» — зло прищурившись, спросила Карла. «Пойдем убьем лидеров секты, а что делать дальше с людьми? Сейчас нет властей, которые могли позаботиться о них и заняться их реабилитацией. Вмешаемся, и мы убьем их всех. Сейчас они живы, у них есть, что есть. Без лидеров секты они сдохнут, ты видела сама, у них нет инициативы. Мы сообщим, кому надо, о них, но как бы цинично это ни звучало, им сейчас лучше быть там в качестве рабов, чем в других местах. Не забывай, сейчас идет война. Карла, спокойно, успокойся», — произнес Фиск. «Мы согласны, но ты что-то не договариваешь, слишком резко реагируешь. Тут есть что-то личное». Мозготрах усмехнулась Карла. «У меня подругу родители в детстве забрали с собой в секту. Потом через 10 лет я узнала, что она умерла, рожая 14-го ребенка. Ей на тот момент было всего 23. «Ублюдки», — произнесла Мари с ненавистью. «Ублюдки», — согласно кивнула Карла. «Но сейчас людям лучше быть там. Если их не убили до сих пор зиурги, значит, там безопасно. А теперь просто отправляемся дальше, я не хочу об этом говорить». Дрон уже вернулся. Фиск решил не поднимать эту тему, так как видел, Карле неприятно она была и сильно цепляла ее. Благодаря чувству эмоций Фиску стало проще ориентироваться в том, что стоит говорить, а что нет. Следующие сутки прошли довольно однообразно. Бронетранспортер полз по дну реки в сторону моря на автопилоте. Карла изредка контролировала его курс, не подпуская Фиска к управлению, так как не доверяла ему. Мари, Фиск и Нури читали книги на своих коммуникаторах, играли в игры на них же или просто рассказывали разные истории. Иногда к этому присоединялась и Карла, рассказывая о забавных случаях на службе. Правда, в большинстве случаев ребята не понимали забавности истории. В таких ситуациях Карла закатывала глаза вверх и говорила, что иногда забывает, что общается с детьми. Когда до залива, в который впадает река, оставалось не больше пары километров, Карла вновь остановила бронетранспортер и отправила дрон на разведку. Тут у устья реки раньше располагался курортный городок, и он действительно именно располагался. Сам городок лежал в руинах, показывающих, что раньше тут шли весьма серьезные бои. Сейчас людей в городке не было. Вместо этого на центральной площади стоял информационный стенд, в котором сообщалось, что город эвакуирован, а вот куда информации не было. Но это и понятно, не стоило привлекать внимание зиургов к убежищу, в которое эвакуировали людей. Правда то, что людей в городе не было, это было не совсем правдой. На 20-й минуте полета дрон зафиксировал движение. Проследив за источником, он обнаружил человека, который в данный момент выводил из магазина спидеров новенький гоночный спидер 7-го поколения. Мародеры, стоило увидеть их Карли, как та едва зубами скрипеть от злости не стала. Она их ненавидела всей душой. Наверное, их ненавидели все военные. Мародер был одет в десантный скафандр 4-го поколения, правда, с демонтированным плечевым плазмометом. Из оружия у него была лишь винтовка, висящая на спине в магнитном замке. «Что будем делать?» – спросил Фиск. «Это не наше дело», – произнесла Карла, едва справившись с яростью. Она не была настолько злой, когда секту обнаружила. «Может, проследим за ним, сдадим командованию о банде мародеров? Может, медлаку получишь какую-то?» – предложил Фиск. На самом деле ему было просто скучно. Столько времени ехать в замкнутом пространстве и ничего при этом не делать, так как Карла не допускала его к управлению. Это было очень скучно. «Ладно, но лишь просто проследим», – произнесла Карла и направила дрон позади мародера в паре сотнях метрах. «Ты смотри, как разогнался», – присвистнул Фиск. И было отчего. Спидер на высоте около 2 метров от поверхности планеты развил скорость в 3/4 от скорости звука. Лишь инерционные компенсаторы и щит вокруг спидера позволяли оставаться на нем мародеру. «Хотел бы на таком погонять. Игрушка», — хмыкнул Нури, — «надежности ноль. В прошлом сезоне на таком гонял Лавсилли с команды Мартен Гук. Так он 3 раза на трассе ломался». «Мальчики, тише», — попросила Мари. В этот момент мародер стал замедляться и вскоре и вовсе остановился. После этого спрыгнул со спидера и, оглянувшись по сторонам на дистанционном управлении, направил вперед сам спидер. Через мгновение спидер исчез. «У мародеров такая продвинутая маскировка», — удивился Фиск. «Я теперь не уверена, что это мародеры», — произнесла Карла. «Удалось пробиться через маскировку?» — спросил парень. «Видно только слабое искажение гравитационного поля, выбросы отрицательно заряженных гравитонов», — произнесла Карла. И только когда дрон приблизился на 20 метров, «нас не обнаружат?» — спросила Мари. «Если не будут включать активное сканирование, то не должны, а они не включат, активные сканеры легко ловятся издалека», — произнесла Карла. «Проследим?» — спросил Фиск. «Попробуем», — произнесла Карла. Через несколько минут к транспорту под маскировкой прибыло еще 2 спидера, только они были не новыми, они были старыми и военных модификаций. Эти солдаты неизвестной принадлежности притащили с собой несколько малых контейнеров с эмблемой нейросети на них. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что находиться внутри. Именно в таких контейнерах перевозят базы знаний между отделениями нейросети по планете. То, что люди мародерили внизу, это факт. Но вот были ли они просто мародерами, было непонятно. Их транспорт с маскировкой не был похож на то, чем владели обычно мародеры. Это было похоже наоборот на профессиональную технику спецслужб. «Карла, попробуй прилепить дрон на спидер», — произнес Фиск. «Поняла», — ответила Карла, поняв задумку Фиска. Пока мужики заносили контейнеры внутрь транспорта, она незаметно подлетела к одному из спидеров и села на нижнюю часть при помощи электромагнита. Как Фиск и думал, на спидере не было системы обнаружения лишних частей корпуса. «Надеюсь, системы транспорта не заметит дрон», — произнес Фиск. Когда через несколько минут спидеры стали загонять внутрь, все находящиеся внутри БТР задержали дыхание. Едва спидер пересек кромку оптического камуфляжа, перед сенсорами дрона появился старый десантный бот 4-го поколения. Вот только на поверхности его корпуса стояли эмиттеры неизвестной конструкции, скорее всего, не и были той самой маскировкой десантного бота. Увиденное сразу подтвердило предположение Карлы о том, что это никакое не спецподразделение. Это были частники, которые умудрились где-то достать продвинутую маскировку. В самом десантном боте стояло 6 спидеров. Из них только 2 последних были старыми, а 4 новыми, дорогими спортивными моделями. Также внутри было множество малых транспортировочных контейнеров с логотипами различных элитных магазинов. Видимо, мародеры прошлись по всем дорогим магазинам после эвакуации и нагребли как элитную электронику, так и элитные ювелирные украшения и косметику. Все-таки курорт был для богатых, и тут было много различных заведений для их отдыха. Все четверо человек были внутри. Сразу после закатывания последнего спидера бот поднялся в воздух. Ребята надеялись, что отправятся они недалеко, все-таки дрон был рассчитан всего 30 километров. И их надежды оправдались. Отлетев на 5 километров в сторону, бот начал снижаться недалеко от берега залива, а вскоре и вовсе, судя по координатам дрона, опустился ниже уровня воды. К сожалению, все, что ребята могли видеть, это изображение с камер дрона, а видел он немного, лишь голограмму перед пилотом, которую тот вывел для своих товарищей. Но и так ребята заметили, что бот опустился в какой-то шлюз. Что было дальше, к сожалению, выяснить не удалось, так как сигнал был потерян. Едва перестало передаваться изображение БТР, Карла и Фиск переглянулись. «Вы что-то задумали?» — с подозрением на них посмотрела Мари. «Ничего особого», — произнес Фиск. «Нам нужен тот бот. С его маскировкой мы можем путешествовать по всей планете», — произнесла Карла. На ее слова Фиск лишь согласно кивнул головой. «Вы совсем с ума сошли? У нас нет ни скафандров, ни нормального оружия», — возмутилась Мари. «Ты права, но тут имеет смысл рискнуть. Да и узнать, кто они такие, было бы неплохо. То, что они не на государство работают, понятно и так, но вот на кого. И может быть, у них есть способ выбраться с планеты», — произнесла Карла. «А насчет оружия, Фиск, я не могу тебе приказывать, но ты можешь вырубить человека сквозь скафандр?» «Да, телекинезу скафандр не помеха, без энергетического щита», — уточнил Фиск. «Могу надавить на сонную артерию, или вовсе дернуть пару сосудов в голове. Инсульт. Ты уже делал так?» — напряглась Карла, услышав про инсульт. Да и Мари с опаской посмотрела на своего парня. «Еще не приходилось, но я чувствую, что могу управлять телекинезом в телах других живых организмов. Не уверен, что у всех, но мне кажется, что могу». «Давай без инсультов», — произнесла Карла, успокоившись. «Просто вырубаем противников и все». «Вы психи», — произнесла Мари. «Шансы на успех очень низкие». «Ты не права, они никого не ждут», — произнесла Карла. «Люди вокруг или умерли, или были эвакуированы. Твой парень поможет все сделать быстрее, чем они сообразят. Не думаю, что их там много». «Хорошо, но только попробуй сдохнуть. Я тогда за тобой на тот свет отправлюсь и буду тебя мучить», — произнесла Мари. Следующие 3 часа Карла аккуратно подводила бронетранспортер к координатам, в которых был утерян сигнал дрона. Когда они были уже в 100 метрах, сигнал вновь появился, хоть и был на грани исчезновения. Это очень сильно обрадовало, ведь означало, что они смогут вначале осмотреться, прежде чем отправиться внутрь. К этому моменту дрон все еще висел внизу спидера. Сам спидер был уже не в боте, а в ангаре, в котором стояли горы награбленного добра и всего один единственный десантный бот, тот самый, на котором и проник дрон внутрь. Людей вокруг не было совершенно, да и сам ангар был, мягко говоря, не в лучшем состоянии. По его стенам текла вода из щелей. Анализатор воздуха показал большое содержание различных болезнетворных бактерий. Двери из ангара и вовсе были покрыты едва ли не сантиметровым налетом, отчего они и замерли в одно положение. Скорее всего, их уже не закрывали несколько лет, а то и больше. Вот в ту щель и полетел дрон. Сигнал был неустойчивый, и больше приходилось полагаться на автоматику дрона, чем на его управление. Стоило дрону покинуть ангар, и сигнал и вовсе стал едва фиксируемым. Но автоматический разведывательный режим работал. Через 1.5 часа ожидания дрон вернулся в ангар вместе с составленной картой помещения и информацией о людях внутри. Самое главное, удалось выяснить, кто эти люди и чем они занимаются. Вот только лучше бы они были мародерами. Данные из дрона были однозначными. Перед нами были работорговцы на своей перевалочной базе. «Почти 1500 человек в криокапсулах», — произнес Фиск, после чего прочитал надпись на одной из них. «Индекс интеллекта больше 120». После чего просмотрел запись дальше. На каждой криокапсуле была надпись обычным маркером, сообщающая индекс интеллекта. «Да тут одни интеллектуалы, ни одного человека с индексом ниже 110. Как же никто не заметил деятельность работорговцев тут под боком курортного городка? Тут же элита отдыхает, тут и полиция, и военные должны быть», — произнесла Мари. «Наивная», — грустно улыбнулась Карла. «Такие базы не бывают просто так, их прикрывали сверху. Кому надо, знали об этой базе. Одно хорошо, тут одни придурки. Это же надо нажраться всем сразу», — произнес Фиск. «Все 6 спят беспробудно. А чего им тут бояться?» — спросила Карла. «Тут никого нет, они не знают, есть ли у них будущее, Вот и развлекаются как могут. Хорошо, еще девочек решили не размораживать для развлечений. В благодарность я их убивать не буду. Жаль, что вход с поверхности завален, произнес Фиск. Придется через шлюз добираться. Кстати, дорогая, повернулся к Маре Фиск. Мы меньше чем за 2 недели второй раз на море, и сегодня я даже впервые в жизни искупаюсь в море. В ответ Мари лишь закатила глаза. Она уже не так переживала по поводу планов Карла и Фиска. Те пьяные дебилы не вызвали опасений даже у нее. Что говорить про Карлу? Она профессиональный военный, да она пилот, но основы-то она точно проходила. Через 10 минут Фиск вместе с Карлой покинули БТР путем затопления салона водой. К сожалению, шлюз не был предназначен для воды. Вот и пришлось действовать таким образом. Все надели кислородные маски и затопили салон. После Карла и Фиск покинули борт, и Мари, вновь загерметизировав БТР, осушила его. Фиск вместе с Карлой были на глубине около 5 метров. Именно на такой глубине оставили БТР. Теперь же им предстояло нырнуть. Шлюз, ведущий в подземную базу, находился на глубине в 15 метров. Не сильно глубоко, и можно было даже не задерживаться для того, чтобы организм адаптировался к глубине. Возле шлюза Фиск по просьбе Карлы растворил часть подводной скалы, под которой оказались спрятаны привод дверей. А дальше уже она сама, используя специальный кабель, подключалась к блоку управления через разъем нейросети на запястье. Фиск думал, придется долго ждать. Но уже через минуту двери шлюза начали расходиться в сторону, и после того, как Карла отключилась от блока управления, они впали в шлюз. Это была камера около 30 метров в длину и 6 в высоту и ширину. Едва они оказались внутри, как ворота за ними вновь закрылись, и вода начала откачиваться из камеры шлюза. Пришлось ждать почти 15 минут, прежде чем уровень воды оказался ниже уровня головы. Только после этого Карла проверила состав воздуха и сняла маску. «Мы внутри», — улыбнулась Карла. «Так легко», — удивился парень. «Тут и взламывать нечего было. Доступ открыт почти любому. Устаревшая система безопасности 3-го поколения, причем гражданская. Что-то я совсем не понимаю владельцев этого места», — произнесла девушка. «Посмотрим, что дальше, может, тут будут сюрпризы», — произнес Фиск. «Уже есть», — скривилась Карла. «Мне не удалось скрыть открытие ворот. Дежурный проснулся и отходил в туалет. Вот и заметил. Нас ждут?» — спросил Фиск. «Да», — ответила она, — «прямо за вторыми воротами шлюза 3 придурка. Судя по переговорам, хотят поиграть со старшей сестричкой на глазах братика». «Вот как», — произнес Фиск. «Где они?» «Один прямо возле ворот, двое немного правее», — произнесла Карла. В следующий момент ворота начали расходиться в сторону. Вот только если работорговцы рассчитывали запугать винтовками и потом уже развлекаться с Карлой, но все пошло по-другому. Едва ворота открылись на ширину скафандра, первый придурок под действием телекинеза полетел на Фиска. Еще в полете забрала шлема и испарилась в скафандре, а после он налетел головой на приклад винтовки. Второй из троицы успел к тому моменту уже поднять винтовку, но вновь телекинез ее вырвал из рук. А дальше уже Карла, подпрыгнув к придурку и разрядить в разъем зарядки большой заряд электричества, скафандр сразу вышел из строя. Третий был явно не бойцом и, кинув винтовку, побежал вглубь, но был подхвачен телекинезом и притащен к Фиску. Уже после этого он попробовал зажать сонную артерию телекинезом. Не сразу, но получилось. Карла в это время убежала вперед, и сейчас Фиск получил сообщение по радио о том, что все закончено. «Они совсем идиоты?» — спросил Фиск, когда зашел в ангар, в котором находились и остальные работорговцы. Хотя скорее не работорговцы, а их шестерки. Слишком они были тупыми. Троица нас встречавшая была хотя бы в скафандрах, а эти даже не удосужились их одеть. Вместо этого они курили сигареты с какой-то наркотой, не обращая внимания на все остальное. Карле и пришлось лишь каждого по башке ударить, после чего они вырубились. «Они курят синюю пыль», — произнесла Карла. «Принимающие ее теряют до 10 единиц индекса интеллекта в год до того времени, пока не станут по разуму животными. Этим уже недалеко до такого состояния. А вот та троица лишь бухает», — кивнула назад, имея в виду встретивших нас. «Что будем делать?» — спросил Фиск. «Я подготовлю их к допросу. А ты иди открой шлюз для Мари, пусть заезжает внутрь. Тут мы сможем привести себя в порядок, и думаю, дальше мы отправимся уже на боте». «Я понял», произнес парень и направился обратно. «И спасибо», произнесла Карла, решившись все-таки поблагодарить его, после чего начала связывать наркош. Глава 15. Отдых затянулся почти на 12 часов. Оказалось, что Декс переоценил свои силы и ему потребовалось больше времени для восстановления. Но зато за это время все успели хорошо выспаться и даже устроить пару рукопашных спаррингов между собой. Терн решил не участвовать сразу, так как не хотел позориться перед Джуви, но понаблюдать за боями он был не против. Самым умелым оказался, как ни странно, сержант Адламс. Из 10 боев он проиграл лишь в одном, в последнем, но это было и понятно, ведь за предыдущие он уже подустал. А на втором месте оказался Хуст. Вот это было немного неожиданно для парня. Не выделялся Хуст своими формами среди остальных членов отряда, он наоборот был почти на полголовы ниже остальных, да и без скафандра он выглядел едва ли не как скелет, обтянутый кожей. На третье место вышел Рик. Правда, после пришлось его лечить, так как во время боя за второе место получил неслабый удар ногой в голову, отчего получил слабое сотрясение мозга. Нейросеть сама могла справиться за пару часов, но на всякий случай Рик сделал себе инъекцию специализированных медицинских нанитов, которые должны были это сделать быстрее. Покидали бывший завод в хорошем настроении. Ничего плохого не произошло за последнее время, хорошо отдохнули и даже немного развлеклись во время спаррингов. Пашу же был доволен двумя вещами: во-первых, шансы, что его мама выжила и в безопасности, были довольно велики, а во-вторых, у него состоялся серьезный разговор с Джуви, и они пришли к выводу, что если выживут во время этой авантюры, то продолжат свои отношения. Декс во время отдыха проверил у всех ментальную защиту и установил какие-то временные блоки. По его словам, они помогут в случае встречи псионов, зюргов и арахнов. Джуви пришлось также установить обычную ментальную защиту, ведь кроме обычного импланта, идущего по умолчанию при установке военной нейросети, у нее не было никакой защиты. «Что-то ты слишком счастливый», — произнес Рик, заметив, что Пашу периодически начинает глупо улыбаться. «Колись, да просто настроение хорошее», — произнес Терн. «Мне кажется, все будет хорошо, впервые с начала вторжения. Надеюсь на это, но знаешь, есть такая народная мудрость: надейся на лучшее, а готовься к худшему». «И знаешь что?» «Что?» — решил уточнить Фиск. «Меня эта мудрость ни разу не подводила, сколько раз она спасла мне жизнь в, казалось бы, простейших ситуациях, я даже не берусь подсчитать. Так что мой тебе совет: хорошее настроение и хорошие предчувствия — это хорошо, но на всякий случай подготовься к худшему», — произнес Рик. «Спасибо», — ответил Пашу. Он и сам понимал, что нельзя ориентироваться на предчувствия. Он не псион, да и псиона бывают обманывают предчувствия. Сам полет к заливу Малев прошел очень спокойно. За время полета они трижды делали небольшие крюки, чтобы избежать места скопления зюргов. Можно было скинуть, конечно, на них бомбу, но смысла большого не было. Они не создавали инцепторонов, у них не было носителей, они были на довольно большой площади. Все это не гарантировало их полного уничтожения, да и большой важности не было. Также сканеры бота, работающие в пассивном режиме, смогли обнаружить несколько хорошо замаскированных убежищ и точек сопротивления. Вообще людей выжило немало. Это в первые дни вторжения были не готовы к сопротивлению. Сейчас же ситуация превратилась в позиционную войну. Наносить орбитальные удары зюрги не хотели до последнего, ведь это уничтожит их корм. Благодаря этому и удавалось вести противостояние. Но было заметно, что силы людей тают, тогда как на смену убитым зюргам приходят новые. Прилетело ли им подкрепление из космоса, никто не мог сказать точно. Адламс считал, что нет. По его мнению, зюргов не может быть настолько много, чтобы еще и подкрепление посылать в другие системы. Ведь бои идут по всему королевству Минматар, а может быть и по другим государствам. Были, конечно, и арахны, но почему-то сержант считал, что арахны действуют в меньшинстве на территории королевства, и основные их силы будут воевать с империей Авар и империей Этерн в качестве мести за проигрыш в прошлой войне. Именно эти две империи внесли самый существенный вклад в прошлую войну с арахнами. При подлете к заливу бот замедлился и над самим заливом завис. Пашу вначале не понимал, для чего это было сделано, но когда из-под воды появилось два критчета, догадался, что они ждали сопровождения. Так оно и получилось. Оба критчета увели их бот далеко в море, и только там все три судна опустились под воду. Под водой им предстоял путь частично в обратную сторону, а частично южнее. Именно там находился главный корпус подводной тюрьмы, куда они и стремились. По мере приближения к нему появилось еще два критчета, да и на самом строении тюрьмы из стен появились турели, направленные в сторону бота. Такая встреча сильно не понравилась Терну, но учитывая ситуацию на планете, он в целом понимал необходимость этого. В 50 метрах от строения бот пересек энергетический щит, который удерживал воду вдали от здания. Из-за столь резкого изменения плотности среды бот провалился метров на 10 вниз, прежде чем антигравитационные подушки адаптировались к изменениям. Посадку пришлось совершить на внешней парковке, тогда как истребители влетели в ангар, находящийся прямо в здании. То, что им не доверяют, было понятно сразу. Сразу после посадки к ним навстречу от здания направился Аграфа в окружении десятка вооруженных охранников в штурмовых скафандрах восьмого поколения. Такая встреча была далекой от приятной. «Радриэль, рад тебя видеть в здравии в такое тяжелое время», — произнес Декс, первым покинув борт десантного бота. На него сразу навели оружие охрана Аграфа, но тот, скривившись, поднял руку и произнес: «Опустите оружие, перед вами губернатор сектора», — произнес Аграф. «Декс, мы, кажется, договаривались, чтобы ты своих мальчиков никогда больше не приводил с собой, особенно его», — кивнул Аграф в сторону Хуста. «Извини, я вынужден был», — развел руки в стороны Декс. «Ты ведь в курсе того, что происходит на поверхности? Ты уж совсем меня за идиота не держи». «В курсе», — произнес Аграф. «Раз ты тут, то тебе нужна моя помощь». «Ты прав, мне нужна твоя помощь. Есть возможность прогнать зюргов и арахнов с планеты», — произнес Декс. «Арахны тоже тут?» — скривился Аграф. «Да, я убил лично младшую королеву, еще несколько ульев на орбите, несколько десятков носителей зюргов», — ответил Декс. «Я связывался с метрополией, по всему королевству бои. Значит, помощь ждать не стоит», — понял прекрасно Аграф. «Филис», — обратился Аграф к одному из охранников. «Ваша светлость», — подошел он к Аграфу, — «проведи их в жилой блок, у них третий гостевой уровень допуска, а у него пятый», — произнес Аграф, указав на Хуста. «Пусть сидит безвылазно в гостевых комнатах». «Понял, ваша светлость», — произнес охранник. «Допуск в оранжерею у них есть?» «Пусть будет», — произнес Радриэль. «Декс, бери своего сержанта, пообщаемся у меня в кабинете». После этих слов Аграф вместе с Дексом, Адламсом и четверкой охранников направился внутрь здания. Остальные же охранники остались вместе с отрядом. Филис тем временем всем скинул на нейросеть допуск и карту помещений, к которым они имеют доступ. После этого остальные охранники стали по сторонам, и отряд Дикса направился следом за Филисом к другому проходу, ведущему в здание. Рядовой Терн почти все время шел, задирая голову вверх. Зрелище над головой было впечатляющее. Силовое поле удерживало вверху миллионы тонн воды. Тут на глубине более 1,5 километров свет не проникал с поверхности. Но, как оказалось, вокруг купола плавало множество морских животных, светящихся в полной тьме. Потом Филис рассказал, что энергетический купол привлекает их, от чего и получилась картина фантастической красоты над головой. Под куполом пространство освещалось весьма слабо, всего с десяток столбов в довольно слабыми фонарями. Как оказалось, сейчас тут в тюрьме была ночь, хотя на поверхности шел день. Смещение было сделано специально, чтобы еще больше отделить местных от поверхности. «Ваши комнаты с 6 по 10, в каждой 6 мест, для тебя персональная 11-я комната», — обратился к Джуви Филис. «Скафандры и оружие можете оставить в комнатах на профилактике и зарядке, перемещение в них запрещено». «Парализаторы тоже?» — спросил Хо. «Что? Я себя голым чувствую, совсем без оружия», — ответил он, когда на него все посмотрели. «Оружие нелетального действия можете брать с собой», — произнес Филис. «Столовая отмечена на карте, тренажерный блок, блок виртуальности тоже, оранжерея сразу направо до конца коридора», — добавил Филис. «Думаю, на этом все, хотя нет, ты сидишь в комнате и не высовываешься, только сунься наружу и получишь парализатором по шее из турели», — произнес Филис, смотря прямо в глаза Хусту. «Понял, сидеть и не рыпаться», — произнес недовольно Хуст. «Умный какой, как было бы хорошо, если бы ты таким умным был раньше и думал, о чем рассказываешь, леди Арниэль», — зло произнес Филис. Филис остановил его товарищ, положив на плечо свою руку. «Густар, я спокоен, лорд Радриэль приказал не трогать его», — произнес Филис. «Вот и не надо устраивать тут сцен», — произнес Густав. «Отдыхайте, надеюсь, вы тут надолго не задержитесь». «Какие вы милашки», — усмехнулась Джуви. Так как никто толком не устал за прошедшее с момента вылета время, то уже через 10 минут после того, как оставили скафандры в комнатах, все покинули их, отправились развлечься, пока есть такая возможность. Большая часть парней направилась в блок виртуальности поиграть в какую-то игрушку, остальные отправились в тренировочный зал. Терн же не хотел ни того, ни другого, а потому решил прогуляться в оранжерею. Тем более было интересно, какие растения растут тут под водой. Первое, что бросилось в глаза в оранжерее, это то, что если не смотреть на прозрачный потолок и не скажешь, что находишься под водой. Второе, это незнакомые растения. Их тут было множество, десятки, сотни, если не тысячи. Но все они были розового или фиолетового оттенка. Третье, это совсем другой состав воздуха, ничего опасного, но другое, о чем и сообщила нейросеть Терну и Джуви. Сама оранжерея была довольно большой, больше 200 метров в длину, 150 в ширину и около 20 в высоту. Вдоль тропинок, посыпанных оранжевой каменной крошкой, периодически стояли лавочки. Помимо растений в воздухе слышался постоянный гул от насекомых, их тут было действительно много. В центре оранжереи находился фонтан, и именно возле него они заметили чью-то фигуру. Подойдя ближе, они поняли, что перед ними агровка. Вот только она не обращала никакого внимания на Терна и Джуви. Вместо этого она продолжала рисовать. Заглянув за плечо, любопытный Пашу увидел, что она рисовала фонтан, стоящий перед ними, в котором купались смеющиеся дети. Судя по длинным ушам, эти дети были аграфами, как и сама художница. Решив не беспокоить ее, Пашу с Джуви уединились в другом конце оранжереи, в месте, в котором был приятный полумрак под кустом неизвестного растения. Сейчас у них впервые с момента, как покинули базу ордена, получилось уединиться. И тратить зря эту возможность они не собирались. Уже спустя полминуты руки парня гуляли вдоль спины девушки, а сам он целовал нежно ее губы. Джуви с радостью отвечала парню и не собиралась его останавливать. Тем временем в кабинете начальника тюрьмы и параллельно директора завода по производству дроидов шел довольно напряженный разговор. Радриэль не отказывался от помощи Диксу, но при этом хотел свести к минимуму свое участие. А граф не хотел, чтобы Арахна или Зюрги решили добраться до тюрьмы и завода. Он не хотел напрямую участвовать в столкновении. Слишком за последние годы Аграф привык к спокойствию. «Радри, ты не похож на самого себя. Где тот парень, который избил меня, когда я попытался подкатить к твоей жене?» Возмутился Декс. «Этот парень вырос», — произнес Радриэль. «Я понимаю необходимость твоих действий, но пойми меня и ты. Я тут в полной безопасности, мы полностью автономны и можем не переживать о поверхности десятки лет, а потом Зюрги все равно заявится», — произнес Декс. «Я не хочу оставлять дочь одну. Так что запомни, я остаюсь тут вместе с дочерью. Ищи себе пилотов сам», — произнес твердо Радриэль. «Хорошо», — кивнул Декс. «Ты дашь мне транспорт для дроидов, а у меня нет транспорта», — хмыкнул Радриэль. «Обычно приходил транспорт корпорации и забирал грузы. Давай ты не будешь пудрить мне мозги. Я ни за что не поверю, что у тебя нет транспорта», — произнес Декс. «Уверен даже, что у тебя есть корабль, способный вырваться без проблем с планеты. Как всегда чувствуешь скрытое», — произнес Радриэль. «Есть, но всего на 5 человек, я не хочу бросать доверившихся мне, так что я остаюсь тут». «Ладно, есть один вариант», — произнес Аграф после того, как обдумал ситуацию. «Я слушаю», — поторопил его Спалот. «Недалеко, в паре сотнях километров от берега, есть автоматизированный сортировочный комплекс Карпентери. Там сортировали товары и отправляли по всей планете», — произнес Радриэль. «Думаю, там будет транспорт, на котором ты сможешь взять дроидов. Кстати, сколько тебе надо? Для нормального отвлечения надо 1020, но думаю, и 10 может хватить», — произнес Декс. «Только мне тогда понадобятся ваши эскины для координации. А если у меня их нет?» — спросил Радриэль, но, увидев скептический взгляд Спалота, продолжил. «Хорошо, десяток эскинов дам». В следующую секунду на столе Аграфа возникла голограмма, окрашенная в красный цвет, на которой отображался какой-то непонятный бот. Разобрать, что за бот, не было возможности, так как поверх него была мощная маскировка. Лишь благодаря тому, что сканеры в тюрьме были аграфского производства и превосходили все создаваемые в Содружестве, получилось его определить. «Еще кто-то должен прибыть», — спросил аграф у Дикса, но, увидев у того такую же заинтересованность, понял, что тот не в курсе, кто летит в сторону залива, в котором располагался завод. «Это не Зюрги и не Арахны», — произнес Декс. «Есть маскировка, но менее мощная, чем у меня. Может, кто из Дарсиды? Я не жду гостей», — произнес аграф. «Посмотрим, кто и зачем сюда летит». «Вирнал», — обратился он по громкой связи. «Поднимай птичек, у нас гости. Постарайся захватить живыми и без вреда для транспорта, а потом уже для Дикса и Адламса. Маскировка в нынешние времена ценная вещь. Идем встретим гостей. Давай посмотрим, кто такой умный направляется сюда», — произнес Декс. Подводная база, на которую ребята проникли, оказалась старым комплексом для обслуживания туристических подводных флайеров. Вот только, судя по информации в центральном блоке управления, последний флайер с туристами был больше сотни лет назад. Базу закрыли на реконструкцию и после ее завершения так и не открыли вновь. Вообще создавалось ощущение, что официальные власти забыли о существовании базы. Однако сама по себе база не пустовала. Уже через месяц после завершения реконструкции тут установили первые 200 криокапсул, а уже через две недели после этого начали прибывать охотники с захваченными людьми. Вначале охотились, судя по записям, на различных сектантов, которые отринули современные блага цивилизации, но после перешли и просто на туристов в лесах, заблудившихся иногда наглели настолько, что и вовсе похищали целиком небольшие поселки. Однако лет 30 назад планетарные силы самообороны провели масштабную операцию и почти полностью уничтожили работорговлю на планете. Лет 20 база пустовала, а потом началось вновь. Вот только теперь действовали по-другому. Собирали несколько тысяч человек в течение года-полутора, после прибывал корабль, на который вывозили рабов при помощи бота с маскировкой. Организовал все родной брат помощника наместника планеты. За все время он на этой базе был всего пару раз, но эта информация осталась в банках данных. Пользуясь влиянием брата, они довольно легко переправляли людей. Один рейс в 2000 рабов приносил около 20 миллионов кредитов. Раз в пару лет, когда накапливалось много интеллектуалов тут в криокапсулах, рейс приносил в 10 раз больше. Конечно, были затраты на всю деятельность, но все равно работорговля оказалась вполне выгодным занятием под прикрытием второго лица на планете. От осознания того, какие мрази стояли ранее во власти, Фиск еще больше возненавидел официальные структуры. Он раньше не любил их после того, как в суде стали на сторону его ублюдка-дяди. Но сейчас он и вовсе осознал масштаб того, какими могут быть люди. Карла была также неприятно удивлена полученной информацией. Как оказалось, она получала награду, медаль мужества, из рук этого самого заместителя наместника года 3 назад. Ей было неприятно, что такой человек вручил ей награду. Мари же просто сказала, что она и раньше подозревала о том, что люди мрази, особенно после того, что с ней сделали родители. Теперь же она просто получила подтверждение этого. Не стоит считать всех людей ублюдками. «Скажешь, я тоже такая?» – спросила Карла у Мари. «Нормальных людей мало, очень мало», – произнесла Мари. «Но ты вроде бы нормальная», – неуверенно произнесла девушка Фиска. «Ну спасибо», – хмыкнула саркастично Карла. «Ладно, с делами разобрались, что будем делать дальше? Допрашивать этих будем?» – спросил Фиск у нее, кивнув на связанных идиотов, которые провожали их ненавидящими взглядами. «А есть ли смысл?» – спросила Карла. «Мы и так выяснили все, что надо из сети базы». «Разве что», – задумалась Карла. «Ты умеешь читать памяти мысли?» «Не пробовал», — уклончиво ответил Фиск. Он уже давно понял, что у него есть умения, о которых он и не подозревал, так что он не был уверен, что не умеет читать мысли. «И думаю, я не хочу пробовать на наркоманах и алкашах. Есть у меня некоторые опасения, что это будет небезопасно. Тогда они нам не нужны», — произнесла Карла, потянувшись за пистолетом на поясе. Придурки сразу завопили, стараясь перекричать друг друга и убедить не убивать их. «А ну заткнулись, мне ваши тайны где, кто и как трахнул друг друга, не надо, убивать не буду, отправлю в сон». После этого она достала парализатор и использовала на всех 6 человек. Они от этого не потеряли сознание, но шевелиться больше не могли. «Надеюсь, вечный, давай их в свободные криокапсулы и пусть ждут суда. Хорошая идея, не хочется убивать просто так людей, даже таких, как они», — произнес Фиск. «Нури, помогай». «Как таскать так, Нури?» — возмущенно бурчать начал Нури, но подошел к работорговцам и вместе с Фиском потащил первого на склад, где стояли криокапсулы. «Ты чего телекинезом не дотащишь их, а ты тогда ничего делать не будешь?» «Не, будем все делать вместе», — усмехнулся Фиск. «Когда мы уже доберемся до безопасного места и мне не придется заниматься тяжелой работой», — задал риторический вопрос Нури. Он хоть и возмущался, но в отличие от Вака понимал необходимость всего. Вак же сейчас спал вместе с остальными детишками. «Скоро, уже очень скоро. Если все будет хорошо, то уже завтра мы будем в безопасности», — произнес Фиск. Загрузив по очереди всех работорговцев в криокапсулы, Фиск активировал их. Буквально через полторы минуты все 6 ублюдков были в криосне. На всякий случай Фиск активировал режим тюремной криокапсулы. Этот режим был на всех криокапсулах, и при его активации разморозить человека сможет лишь представитель власти со специальным разрешением и кодом доступа. Хотя, конечно, любой человек, у кого есть кибернетика третьего ранга вместе с взломом информационных систем третьего ранга, сможет без проблем взломать криокапсулу. Они были не слишком уж защищенными. Работа сделана, отрапортовал Фиск Карле. Он заметил, что с момента его ранения Карла стала во главе их маленького отряда, и, откровенно говоря, вначале он думал, что это будет плохо, но прошедшие дни убедили его в обратном. Карла была вполне разумной девушкой. Хотя какой девушкой, ей было больше 30, просто она выглядела на 20-летнюю. Молодец, а теперь, тут девушка сделал паузу и переглянулась с Мари. Девушка Фиска явно была недовольна, но молчала. Помнишь, я говорила, что в медицинских капсулах есть режим проверки псионического воздействия и ментальных закладок? Помню, понял парень, к чему ведет Карла. Они, когда обыскивали базу, нашли медицинскую капсулу пятого поколения, в которой работорговцы снимали нейросети у своих жертв. Я разобралась, как его активировать. Ты согласен пройти проверку? Спросила Карла. Согласен, я и никаких ментальных закладок у меня нет, ответил уверенно Фиск. Точнее, он внешне был уверенным. Он старался не показать, что на самом деле допускает, что Таурскин что-то сделал у него в голове. Фиск, ты не обязан, произнесла Мари. Фиск понимал и Мари, она не хотела рисковать, сейчас все было хорошо, но вдруг на самом деле, что-то не так с головой Фиска. Мари просто не хотела этого знать, но парень наоборот хотел разобраться раз и навсегда со всем.